Глава 10. К приходу Элен пепельница мадам Поли уже была полна окурков. Ласнар проводил Элен до самых дверей, и она еще чувствовала теплоту его объятий. Пока Маддалена, старая служанка, помогала ей снять пальто, мадам Поли ждала Элен, как обычно, возлежа на диване, укрыв ноги одеялом и держа в руке длинный мундштук. Потом царственным жестом, от которого зазвенели браслеты, указала Элен на кресло. «Вы вся сияете, мадемуазель?» «Спасибо», — ответила Элен, открывая книгу. «Не прикидывайтесь дурочкой, бросьте книгу. Что с вами происходит? Расскажите скорее». «Со мной, мадам». «Ладно, ладно. Уже несколько дней я наблюдаю за вами. И поверьте, глаз у меня верный. У вас такой вид, что ошибиться невозможно. И эти восхитительные лиловые тени под глазами... Меня не обманешь. У вас завелся любовник. Тем лучшим». «Значит, это заметно?» — растерянно подумала Элен. «Что-то в этом роде сказала ей Марта. Ты очень изменилась. У тебя счастливый вид. Я очень рада». Прежде Элен училась глубоко скрывать свои чувства, придавать лицу равнодушное выражение. Бывало, мать говорила: «Знаю я тебя. Не разыгрывай недотрогу». Андре тоже иногда угадывал, чего на ее лице маска. «Что ты от меня скрываешь?» Она скрывала то, что не выносила ни ее мать, ни Андре. Те чувства, которые изменили бы их представление о ней, а они не хотели его менять. «Не притворяйтесь», — продолжала мадам Поли, «не думайте разыгрывать передо мной невинную девственницу». «Кто он? Итальянец. Они неплохие любовники. Однако есть и получше, например, испанцы или арабы. Впрочем, раз вы смущаетесь, не будем больше об этом говорить. И все же, как женщина женщине, во всяком случае, я рада, что вы теперь не смотрите, как побитая собака. От этого меня тошнило». Прикрыв глаза, мадам Поли наблюдала за Элен, и ее огромное лицо, намазанное питательным кремом, блестело, как кусок масла. «Такое легко угадать, мадемуазель. Вот послушайте, когда я была совсем молоденькая, родители держали меня в строгости, особенно отец. Он был южанин, считал, что девушки должны быть честными, девственными и все такое. Я любила петь, я вам об этом говорила, меня записали в хор девушек. Мы пели «Прекрасная ночь», «О ночь любви» и другие слащавые песенки. Мне было там скучно. И вдруг я понравилась хормейстеру, красивому усатому мужчине, женатому отцу четырех детей. Он мне тоже нравился, и мы с ним прекрасно поладили. Ну так вот, моя мать, когда я вернулась домой после самого первого свидания, влепила мне здоровенную плюху, даже ничего еще не спросив». Мадам Поли засмеялась, отложила мундштук, взяла шкатулку, состоявшую сзади этажерки. Элен понимала, что она упорно старается вызвать ее на откровенность. «Посмотрите, мадемуазель, на эти фотографии. Давние снимки. Тогда я была совсем молодая. Боже мой, как я хотела быть счастливой. Посмотрите хоть на этот». Она была сфотографирована на берегу моря в купальном костюме, с юбочкой, в забавном старомодном чепце. Очаровательная картинка. Элен долго ее рассматривала. «Так значит, это грациозное тело, нежная грудь, худенькое личико с высокими скулами принадлежали когда-то этой бесформенной, заплывшей жиром женщине?» Мадам Поли зло усмехнулась. «Что, думаете, как же она изменилась? Какая развалина! И вы правы. Один ваш поэт сказал: живите, пока живется. Вы, конечно, знаете эти стихи. Розы жизни вянут быстро. Да-да, вянут быстро». Вздох. Потом еще фотография. На этот раз мадам Поли на фоне зелени в длинном светлом платье, в талию и без рукавов. Короткая стрижка с щелкой. Держится немного напряженно, смотрит уверенно. Ее спутник в черной рубашке с портупеей, в брюках галифе, в густые брови и усы подчеркивают его бравый вид. «Мой будущий муж», — сказала мадам Поли, — Уже тогда я понимала, что пороха он не выдумает. Да что там говорить? Как видите, я здесь все еще хороша. Следующий снимок был групповой. Тут, — сказала она, — я с Малапарте. Курцо Малапарте, 1898-1957 годы, итальянский писатель, журналист. Красавец мужчина, но с женщинами невероятный хам и капризный, как кокотка. Я слева от него, узнаете? Да, волосы я тогда красила, в те годы хотела быть похожей на Грету Гарбо. Лен долго разглядывала эту фотографию. Здесь у молодой мадам Поли, шляпка-колокольчик, лицо было напряженное, даже жестокое. Ну и как? Правда, постная физиономия? Тогда я уже во всем разочаровалась. Лучше поговорим о вас. Я вижу, вы ничем не хотите со мной поделиться. Скажите, хоть вы счастливы? Очень, — сказала Лен. Ну и слава богу, я рада. Да вы не можете отрицать. Это бросается в глаза. Знаете что, почитаем что-нибудь другое. У меня есть одна эротическая книжка, подарок давнего приятеля. Почитайте мне из нее немного. Получится, будто вы сами рассказываете мне о своих любовных утехах. Простившись с мадам Поли, Лен вернулась к себе. Еще не было 5 часов, а дневной свет уже сменился темнотой, в которой гулял порывистый ветер. Перед тем, как пойти к Адальджизе заниматься с маленьким Марио, она зашла к Ласнеру. Тот как раз выходил из темной комнаты, где проявлял снимки. Элен со смехом рассказала ему о том, что говорила мадам Поли. Я ей не уступала, не хотела ничего рассказывать, но в конце концов, во всяком случае, это уже не секрет. Адальджиза, Польеро и Марто Скарло знают, что я влюблена. Ласнер показал ей фотографии, сделанные сегодня утром. Он уже почти все проявил. На одной из них была обнаженная Лен, растрепанные волосы, рука прикрывает грудь. Ее явно застали врасплох, но это вторжение не смутило Лен, а скорее позабавило. И она сама ему нежно потакает. В объектив случайно попал снимок убийцы в мотошлеме, висевший на противоположной стене. Казалось, тот смотрел полными ненависти глазами именно на нее, на Элен, и она чуть было не предложила Ласнеру обрезать снимок. Но фотограф убедил ее, что ему нравится такое противопоставление, и Элен согласилась. Марио показал ей котенка Кассиуса, в конце концов допущенного Адальджизой в дом. Кассиус был пока лишь пушистым комочком, с искрящимися, точно солнечные лучики, очень светлыми глазками. Марио знал то, что Польеро убил в мастерской крысу, и то, как разволновалась тогда Элен. И хотя его кот еще не слишком крепко держался на своих лапках, Марио был уверен, что наберется сил и очень скоро станет грозой для самых проворных и храбрых крыс. Слушая мальчика, Элен опять ощутила тревогу, как и утром в мастерской Польеро при виде мертвой крысы и ее странного оскала. Вдруг подумала об Андре и снова почувствовала смутную неприязнь, которую он всегда вызывал у нее. Она встретила его, когда была совсем одинока, и понимала, что поддалась его напору, но к нему Элен никогда не влекло так, как с первого же взгляда к Ласнеру. Держа перо в руке, Марио с котенком на коленях сражался с надоевшими английскими словами. Они уже вызывали у него зевоту. Он и Кассиус чем-то походили друг на друга. В обоих было что-то ласковое и кошачье, и это забавляло Элен. Она подумала, что надо было бы написать Андре, что она и так слишком долго ему не отвечала. Ее ответ положил бы конец их бесплодному роману. Конец закономерный, разумно необходимы, однако все эти определения не помогали ей побороть неясный страх, смешанный с отвращением, из-за которого она все оттягивала это испытание. Правда, она один раз, один единственный раз попыталась написать Андре, когда Ласнар был в Милане, но, как Марио, сидела перед листком бумаги, с пером в руке, чувствуя пустоту и бессилие, словно человек на железнодорожной платформе, опоздавший на поезд. Позднее Анна-Мария вернулась из Местре, укрывшись от дождя под огромным зонтом. Как уверял Польеро, подобная конструкция с острыми спицами может выколоть глаз какому-нибудь неосторожному прохожему, если тот не успеет дать дорогу его жене в узком переулке. Анна-Мария работала в Маргере, в одном из филиалов Монте-Дисона, где кроме других химических продуктов производился также акролеин. Она уже начала чувствовать признаки отравления, но боялась показаться врачу. Двух ее приятельниц только что отправили в санаторий, и само это слово приводило ее в ужас. Польеро очень ругал жену за то, что она медлит. Зачем ждать? Все равно рано или поздно придется решиться. Элен была с ним согласна, понимая, что в известной мере этот совет подходил и ей самой. Рано или поздно она должна будет разобраться в своих отношениях с Андре. Ласнер пригласил Анну-Марию и Польеро поужинать с ним и Элен в ресторанчике, где подавали рыбу из Адриатического моря, которая лежала тут же в ведрах, на подстилке из водорослей и размельченного льда. В молодости хозяин этого ресторана, в ту пору стройный и кудрявый, работал зазывалой у бывшего владельца. Летом он приводил сюда одиноких иностранок, которые иногда после обеда просили, чтобы он оказал им и другие услуги. С этого давно минувшего времени, теперь он весил 110 килограммов, и на голове у него остался только жиденький венчик волос, он сохранил обходительность и манеры обольстителя, забавлявшие Лен и Анну-Марию. Во время ужина Анна-Мария рассказала о том, что на завод Монте-Дисон приходили представители коммунистической партии и профсоюзов, они предостерегали рабочих от покушений красных бригад и террористических групп вообще. «Но если для того, чтобы излечить наше больное общество, — сказал Польеро, — достаточно взрывов, бомб и убийств, на что тогда профсоюзы и рабочие партии? Зачем воспитывать массы? Людям внушают, чтобы добиться перемен, не надо проявлять инициативу. Все за них сделают несколько маленьких групп. А это в своих сочинениях критикует Ленин, и он прав. По мнению Ласнера, победа тех, кто стремится насильно подчинить себе умы, приведет к господству нетерпимости и мракобесия. Он за обмен идеями, за свободный выбор идеологии. В сущности, как правило, жертвами насилия становятся интеллигенты, сказала Анна-Мария. «Не согласен», — ответил Польеро. «Среди жертв есть и полицейские, и даже рабочие». «Прости, что перебиваю, милый, но я сказала, как правило. Во всяком случае, причина насилия, и ты это знаешь, коренится в коррупции и бесчеловечности нынешней системы. Этим вызван бунт молодежи, которая жаждет справедливости». «Справедливости без суда? Путем немедленной расправы?» «Я говорю о социальной справедливости». «Не будем горячиться», — сказал Ласнар. «И все же в политике, и это факт, запугивание почти всюду превратилось в стратегию». Он жестом подозвал хозяина, который плавал между столиками, словно воздушный шар, и заказал еще бутылку вина. Элен слушал этот разговор, не вмешиваясь. Она слишком мало знала о событиях, волновавших Италию, вернее, об их истинных причинах, но все же понимала, что этот спор очень близко касается и ее. Ведь тогда в кафе на Лидо Ласнер, конечно, ради Элен преуменьшил угрожающую ему опасность. А может, его хотели только попугать, подразнить, поиздеваться над ним? Или же это было недвусмысленное предупреждение? Окончательный смертный приговор? Она взглянула на Ласнера, на его худощавое лицо, волевой рот, увидела сосредоточенное выражение, которое всегда появлялось у него, когда он кого-то слушал, и подумала, Быть может, в эту самую минуту его разыскивают убийцы. Ее охватил страх. Казалось, он просачивался сквозь стены и сходил из окон, за которыми сгущалась ночь. По дороге домой они попрощались с Анной Марией и Польером у какой-то пристани, а сами углубились в темные улицы, где царили безмолвие и холод. Элен шла вдоль спокойных каналов, под руку с Лоснером, и постепенно ее тревога улеглась, как будто Венеция надежно защищала от любого зла. И вот когда в уютной комнате они бесшумно сбросили одежду, когда в мягком свете ламп обнажились их тела, Элен вновь почувствовала себя в полной безопасности и целиком отдалась своей любви, своей страсти. На следующий день, пока Лоснер работал у себя в лаборатории, Элен отправилась на рынок, но сначала перешла мост, чтобы зайти на почту. Сюда она всегда приходила со смутным страхом. Мысли об Андре отравляли радость любви к Лоснеру. Ей выдали лишь две открытки. Поздравления с Новым годом, одна от матери. Это удивило Элен. Так она была уверена, что получит полное упреков письмо от Андре. Она даже спросила, нет ли для нее еще чего-нибудь. Больше ничего. Еще раз проверив, ответила девушка. Элен вышла, направилась по мосту обратно, упрекая себя в том, что дрожит при одном имени Андре. Если Андре не пишет, не преследует ее, значит, он наверняка смирился с тем, что она никогда к нему не вернется, и все между ними кончено. Эта мысль неожиданно принесла Элен облегчение. Ей показалось, что чья-то рука, сжимавшая ее сердце, внезапно отпустила его. Под мостом проплывали барки, покрытые черной парусиной. Остановившись на набережной, Элен вдыхала доносившийся со стороны доков свежий запах зелени, любовалась по-зимнему освещенными фасадами дворцов. Она подняла воротник, засунула руки в карманы пальто, пряди растрепавшихся волос хлестали ее по лицу. Элен постояла здесь, всей душой наслаждаясь зимней Венецией. Праздники прошли. Элен и Лоснер встретили Рождество у супругов Ризи. Они были рады, наконец, познакомиться с другом их племянницы. После ужина Марта предложила пойти на праздничную мессу, и все они отправились в собор Сан-Марко. Лоснер сделал снимки внутри собора, где позолота мозаик сверкала в ярком, как при пожаре, зареве целого леса свечей. Тянулись вереницы кающихся, одетых в черные мантии с голубой отделкой. Они несли на тяжелых древках фонари в стиле барокко. Карабинеры в парадной форме, с саблями, в треуголках с красными перьями, обрамляли колонну девочек в белых платьицах, похожих на маленьких невест. В глубине собора над толпой возвышался священник, который медленно двигался в этом искрящемся свете, напоминая большого бело-золотого жука. Лоснер со своим аппаратом переходил с одного места на другое. Для него эта церемония была просто пышным театральным представлением, что слегка раздражало Марту. На Новый год они собрались у Элен, Лоснер, Лиарко, Адальджизе, Польеро и Анна Мария. Марио с котенком оставили под присмотром одной старой дамы, жившей по соседству. Она не хотела встречать Новый год, предпочитая пораньше улечься спать. Этот последний вечер старого года они провели в комнате Элен, где Лоснер развесил большинство своих фотографий, предназначенных для выставки в Лондоне. Польера оставалось закончить только несколько рамок. Так что ужинали они в окружении партизан Никарагуа, французских полицейских, шведских забастовщиков и еще каких-то суровых людей. По словам Польера, все они смотрели на собравшихся со злобой или с отвращением. Однако это никому не портило аппетита. Здесь были фотографии повеселее. Например, маленькая девочка, она с озабоченным видом сидела на корточках перед выпавшим из гнезда птенцом, а он, откинув головку и широко раскрыв клювик, казалось, был возмущен тем, что ему посмели предложить чашку молока. Один маленький эпизод этого праздничного вечера обрадовал и насмешил Элен. Марта поднялась вместе с ней к Лоснеру за тарелками, которых у Элен не хватило, и увидела там на стене увеличенные фотографии. Хотя Марта и не была ханжой, но они все-таки покоробили ее. Какой-то тип в шлеме мотоциклиста показался ей отвратительным. Около него она не задержалась ни минуты. Зато сразу узнала Элен, обнаженную под душем, с мокрыми волосами, с капельками воды на плечах и груди, в каждой из которых сверкала крошечная жемчужина света. И снова обнаженная Элен, свернувшаяся клубком в кресле. Она наклонилась вперед, приглушенный свет оставил в полумраке большую часть тела, слегка коснулся лишь мягкой линии живота и груди. Это был снимок безмерно счастливой женщины. Другую фотографию Марта сочла чересчур уж смелой. На ней Элен была снята утром в постели среди смятых простыней. Ее лицо с чуть закатившимися глазами, видна только светлая полоска между ресницами, со слегка вспухшими губами едва заметно улыбалась, храня следы недавно испытанного и еще не угасшего наслаждения. Лицо Элен дышало утоленной страстью, блаженной усталостью после любви. «Неужели он собирается это выставлять? Показывать всем?» — прошептала Марта. «Да пусть делает с ними, что хочет. Но это же немыслимо. Он фотографирует меня, можно сказать, и день, и ночь. И всегда голую, как лягушка? Нет, не всегда. Часто снимает, когда мы гуляем на улице. Сама понимаешь, в такой-то холод». Марта, наконец, улыбнулась. «Ну ладно», — сказала она. «Хорошо, что он настоящий мужчина и любит тебя. Главное, чтобы ты была счастлива. Не то, что с тем, другим. А где он, кстати? У тебя с ним все кончено? Он мне больше не пишет. Ну и прекрасно». Они отнесли посуду вниз и присоединились к остальным. Карло долго возился с первой бутылкой шампанского. Немного погодя, когда все пили, даже Анна-Мария, которой врач запретил спиртное, раздался звон колоколов Венеции, а со стороны Джудекки загудели пароходные сирены. Наступил Новый год. При этих звуках, вдребезги разбивших хрустальное безмолвие ночи, у Элен сжалось сердце.